Для объявления победителя в следующей категории «Самый невразумительный сюжет во всех жанрах» мы с удовольствием вызываем персонаж, который любезно выкроил несколько часов из плотного графика тиранического управления галактикой. Леди, джентльмены и существа. Его высочайшее святейшество император Зарк. «Идите», — шепнула я императору, который пытался унять нервы, судорожно затягивая сигареты в кулисах. «Как я выгляжу?» — спросил он. «Достаточно жутко, чтобы вселить ужас в сердца миллионов безжалостных жизненных форм». «С ног сшибательно», — заверила его я. «Конверт при вас?» Он охлопывал себя поверх тяжелого черного плаща, пока не нашел искомое. Подняв конверт над головой, он бледно улыбнулся, глубоко вздохнул и решительно шагнул на сцену под вопли ужаса и улюлюканье. Я вернулась в звездный зал, когда за самый невразумительный сюжет в пятый раз подряд получил награду «Волхв». Сноска 100. Роман Джона Фаулза. Я взглянула на часы. До объявления последней и самой престижной награды, самый волнительный романтический мужской персонаж, оставался еще целый час. Конкуренция была жесткой, и ставки менялись каждый день. Хитклифф шел явным фаворитом при 7-2. Он выигрывал этот приз уже 76 раз подряд. И всегда, помня об обилии желающих перехватить его приоритет, незаметно менял манеру поведения и речь, дабы удержать корону. Его соперники предпринимали аналогичные усилия. Джуд Фаули, сноска 101. Герой романа Томаса Гарди «Джуд незаметный». Уже пытался оживить собственную историю, добавив ей драматичности. И даже Гамлет не избежал некоторых подвижек в сюжете. Он так увлекся симуляцией безумия, что пришлось отправить его в круиз для приведения нервов в порядок. Я прошла мимо столика, за которым сидели одни кролики. «Официант!» — позвал один из них, барабаня по столу задней лапой, дабы привлечь внимание. «Пожалуйста, сэр, еще одуванчиковых листиков на столик номер 8». «Добрый вечер, мисс, но не тот». Это были супруги Брэдшоу. Я была рада, что их не смутило столь многолюдное собрание. Миссис Брэдшоу, в конце концов, решила появиться на публике. «Добрый вечер, командор! Добрый вечер, миссис Брэдшоу! Какое на вас прелестное платье!» «Вы так считаете?» — чуть нервно спросила миссис Брэдшоу. «Траффорд хотел, чтобы я надела что-нибудь длинное, но я подумала, что маленькое черное платье лучше. Вы согласны?» «Черное очень идет к вашим глазам», — сказала я, и она скромно улыбнулась. «Я принес то, что вы просили сохранить для вас», — шепнул Брэдшоу. «Люблю девушек, которые знают, кому давать поручение. Только слово скажите, это будет у вас». «Я жду объявления суперслова ТМ», — прошептала я в ответ. «Твит дышит мне в спину. Пресекайте любые его поползновения». «Ну уж, этим себе головку не забивайте», — сказал он и кивнул в сторону миссис Брэдшоу. «Мем-сахиб в курсе. Выглядит-то она скромненько, но если ее разъярить, то, клянусь святым Георгием, в гневе она страшна». Он подмигнул мне, и я с колотящимся сердцем двинулась дальше. Хип стоял на сцене, но его место занял Легри и подозрительно поглядывал на меня через 700 столиков. Технология темпорального перемещения работала сейчас на него. Все столики находились рядом друг с другом. Внезапно я ощутила крепкий запах пивного перегара. «Мисс, но не тот!» «Сэр Джон, добрый вечер!» Фальстаф смерил меня взглядом. Я не так часто носила платье, поэтому смущенно прижала к груди руки. «Великолепно, дорогая моя, потрясающе!» — воскликнул он, изображая из себя специалиста по женщинам. «Спасибо!» «Обычно я избегала Фальстафа, но когда за тобой следят, имеет смысл общаться как можно с большим количеством людей. Если Твит и ГТУ считают меня способной испортить им обедню, я не стану им помогать и выставлять на показ своих настоящих помощников». «Знаю я тут одну комнатку, госпожа, но не тот. Укромное местечко. Ниш д'Амур, Сноска 102. Уголок любви, французская. Не возражаете, если я подожду вас там, чтобы рассказать, как я получил прозвище Фальстаф? В другой раз. Правда? – спросил он, удивленный моим, пусть и случайным, согласием. Нет, неправда, сэр Джон, – торопливо поправилась я. Пф! – фыркнул он, отирая лоб. Было бы и вполовину не так интересно, согласись вы возлечь со мной. Сопротивление, госпожа, но не тот, воистину распаляет. Если вы ищете только сопротивление, улыбаясь, сказала я, то вам никогда не найти более подходящей женщины для ухаживаний. С удовольствием выпью за это. Он сочно рассмеялся, наверное, это выражение придумали как раз для него. Вынуждена покинуть вас, сэр Джон. Не более галлона пива в час, запомнили?